Глава 22. Как только Талгат с Наташей ушли, Волков укрылся простыней и сел на кровать. Совсем не слушал, о чем говорили воссоединившиеся влюбленные, лишь тогда очнулся, когда они подошли к нему, и Стас протянул ему руку. «Станислав Суторов, спасибо, что помогли со стаей и спасли мне жизнь. И благодарю за сестру. Дмитрий Волков». Это ты свою жену благодари, она у тебя настойчивая, как танк. За мужа в огонь и в воду, а Вика всю жизнь мечтала с тобой познакомиться. Пожав руку, выдал Волков, замечая, что на плече у девушки повязка. И я. Даже не верю, что эта прелестная девушка моя сестра. И мне непонятно, как с такой мамашей, как у нас, у нее такое доброе сердце, признался Альфа, обнимая жену. Взгляд оборотней был прикован к нежной девушке, лежащей на кушетке. «Да, я горжусь своей девочкой», — важно сказал Дмитрий, чувствуя, как его зверь соглашается с ним. «Мне не терпится с ней познакомиться», — вздохнул Стас, смотря на сестру теплым взглядом. «Ей нужно отдохнуть, а вы тут кричите. Я пока посижу с ней, а вы сходите, оденьтесь и от крови отмойтесь», — попросила Настя, сморщив нос. «Командирша», — усмехнулся Дмитрий. «Угу, для виду, а так ласковая моя маленькая девочка». Счастливо заявил Стас, сильнее прижимая хрупкое тело своей пары. После того, как Суторов поцеловал жену, мужчины пошли в коттедж Альфы. «Так я не соображу, как у вас получилось, что ты не понял, что она твоя пара?» – спросил Волков. «Я тоже. Хотя нет, есть одна мысль, зовут ее Соня. Но давай приведем себя в порядок, а потом я пойду наводить порядки, а ты к моей сестренке». «Угу». «Чувствую, у тебя будет много разборок. Слушай, я поражаюсь, что ты после комы ходишь». «Сам не пойму. Такое ощущение, что я полностью здоров». «А как понял, что девочкам нужна помощь?» «Запах ужаса своей женщины почувствовал, когда еще ничего не видел. А как только запахи в голове четко сформировались, действовал инстинктивно». Мужчины разговаривали всю дорогу, пока шли к дому Альфы. Когда кто-то из стаи встречался на пути, Стас рычал, и оборотни склоняли головы, убегая прочь. «Ты ментально общаешься?» — усмехнулся Волков, отмечая огромную силу волка. «Да, назначил собрание через час, так что приведу себя в порядок, поем и в путь. На разборки». Когда они заходили в дом Альфы, то не заметили, как из окна выглянула девушка. Она злорадно усмехнулась и кинулась надевать откровенный наряд, чтобы попытать счастье с любимым мужчиной. Стас сидел в столовой и быстро ел бифштексы с кровью на скорую руку, приготовленные кухаркой, которую он вызвал 15 минут назад. Старая женщина в считанные секунды поджарила мясо, наделала бутерброды и заявила, что будет готовить сегодня праздничный ужин в честь того, что ее Альфа вернулся. Вдруг Суторов почувствовал тошнотворный запах Сони, смешанный со спермой многих мужиков Альф, отвратительно свербящий у него в носу. Девушка, виляя своими достоинствами, несла ему свежесваренный кофе, как он и любил. Она подошла к нему и, откинув длинные светлые волосы за спину, показала большую грудь в тесном платье, вываливающуюся из огромного декольте, улыбнулась и пролепетала: «Стасик, как я рада, что ты наконец-то отошел от болезни. Я с ума сходила от того, что мой Альфа находился в таком ужасном состоянии. А эта приживалка Настя не пускала меня к тебе, всячески унижая. Совсем распустилась, считая себя твоей женой. Ой, а я тебе приготовила твой любимый кофе. Все, как ты любишь». Стас взял кофе и поднес к носу. Вдохнув запах изысканного аромата, грубо произнес: «Здравствуй, Соня. Сделай милость, отпей мой кофе». «Зачем?» – непонимающе спросила девушка, отходя от стола. Мужчина резко встал и прорычал: «Я сказал, выпей эту бурду. Ты что, забыла, что приказы Альфы не обсуждаются?» «Пожалуйста, не нужно», – прохрипела красивая волчица, ужасаясь требованию. «Почему?» Очень спокойно поинтересовался мужчина. «Я не лю...» «Если ты сейчас соврешь, то пощады не жди. Говори!» Уже повышая голос, прорычал Суторов. «Я... Прости меня. Я так любила тебя, Стас, а эта тощая полукровка и твоя пара. Я была зла, знала, что этого не может быть. Она не подходит такому мужчине, как ты, только я. Ты? Подстилка для любого, кто метит в альфы, чтобы быть альфа-самкой? Да как ты посмела 2 года подсыпать мне эту дрянь, чтобы я не чувствовал запах своей самки? Ледяным тоном говорил мужчина, наступая на женщину. Оно безвредно, клянусь. Я добавила велковяную траву, которая отталкивает запах того, чью каплю крови добавить в отвар. Я работаю медсестрой, и Настя сдавала. В общем, в твой кофе раз в месяц я добавляла несколько капель этого настоя. Мужчина заревел и схватил за горло женщину, гневно прорычав. «Час! Даю час, чтобы ты ушла отсюда навсегда. Я изгоняю тебя из стаи, поняла?» «Да, да, да, простите, я из любви!» Мужчина отшвырнул ее на пол и сказал. «Время пошло, змея. Увижу, придушу, поняла?» «Да, я... Меня уже нет, простите!» Как только она ушла, раздался нежный голос позади мужчины. «Не жестоко? Она ведь женщина!» Стас повернулся к жене, и в нем загорелось дикое необузданное желание. «Нет», — хрипло сказал он, а потом хищно оскалился и попросил. «Подойди, милая». «Нет, ты так плотоядно смотришь на меня», — невинно проговорила девушка, пятясь от него в сторону гостиной. «Конечно. А как смотреть голодному волку на желанную жену?» «Очень голодному». «У нас наверху гости!» – возмутилась девушка, лихорадочно вспоминая, что Санаров и Наташа пожелали уединиться в гостевой комнате. «Не волнуйся, любимая. Судя по стонам, слышным через 4 комнаты, они занимаются тем, чем мечтаю заняться я с тобой». «Это неприлично!» – буркнула Настя, закусывая губу от моментального желания, охватившего ее тело. «Плевать!» – рыкнул мужчина, раздевая жену жадным голодным взглядом. «У тебя собрание со стаей», — напомнила девушка, все так же двигаясь в сторону гостиной. «Подождут? 2 года ждали и сейчас потерпят». «У тебя сестра». «Вики отдыхает, и Дима мне сразу позвонит, когда она будет готова». «А я разорила твою стаю», — проговорила девушка, удивляясь дикому поведению мужа, в растерянности все ему выложив. «Что?» — пришел в ступор мужчина. «Угу». «И все на тебя, любимого, так что мы нищие!» — улыбнулась Анастасия, наконец-то взяв себя в руки и решив подразнить свирепого мужчину. «Невозможно!» «Ну, не совсем, но шиковать нельзя!» «Зайка, мне сейчас не до этого, я хочу свою жену!» — прорычал Альфа. «А ты догони!» — игриво крикнула девушка и кинулась в сторону лестницы. Станислав довольно оскалился и рванул за женой, гонимой волчьими инстинктами и безумным желанием к своей женщине. Вика мирно спала на кушетке, а уже одетый и свежий после душа Дмитрий сидел рядом с ней на полу, стараясь не потревожить. Он с нежностью смотрел на жену и уже начинал переживать, что она так долго спит. Виктория резко открыла глаза, ощущая сильную нужду своего мужа. Она села и сразу завертела головой в поисках Дмитрия. «Привет, любимая!» — с нежностью проговорил Волков. «Привет, любимый!» — хриплым спросонья голосом ответила она. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, даже очень хорошо. Ты не ранен? Все нормально с тобой?» — с тревогой спросила Вика. «Нет, незначительные раны, но самое важное — в сердце от переживаний за тебя и нашего малыша». «Все правда хорошо», — счастливо улыбнулась девушка. «Замечательно», — выдохнул Дмитрий, нажимая на мобильном дозвон Стасу и скидывая, чтобы сделать Вике сюрприз. Наклонился и нежно поцеловал жену в губы, показывая ей свою любовь и нежность. Когда они, счастливые и возбужденные, отпрянули друг от друга, девушка прошептала. «Моя кровь помогла брату, ему лучше? Я так переживаю». «Конечно, солнышко. По-другому бы и не получилось». «Правда?» «Да». «Господи, я так хочу его увидеть и обнять», — прошептала Вика со слезами на глазах. «И я, сестренка», — сказал мужчина в дверях, быстрыми шагами направляясь к ней. Виктория еще сильнее расплакалась и пролепетала. «Здравствуй, Станислав. Я твоя сестра. Я очень сильно мечтала познакомиться с тобой». «Здравствуй, Вики». «Счастлив, что моя сестренка самая замечательная девушка на свете. Горжусь тобой». «Глупости». «Совсем нет», — заверил Альфа, осторожно притягивая сестру в объятия с кровати. «Я всегда тебя искал. Мы с отцом верили, что ты жива и ждешь нас». «Ждала. И надеялась когда-нибудь увидеть вас и обнять». Все так же сквозь слезы продолжала говорить девушка, обнимая брата. Вдруг она резко всхлипнула и счастливо проговорила. «Еще у нас есть братик Егорка. Он замечательный, ласковый и добрый мальчик». «Я счастлив. Ты даже не представляешь, как. Очень хочу его увидеть», — проговорил Стас и, случайно задев живот сестры, довольно воскликнул. «Так у меня еще и племянник будет». «Да», — гордо подтвердил муж. Но его никто не слушал, так как брат с сестрой стали расспрашивать друг друга о жизни, рассказывая каждый о своей. Дмитрий решил выйти и оставить их вдвоем, совсем не обижаясь, что на него не обращают внимания. Самое важное и главное, что его девочка очень счастлива. Ну а ревность? Он ее притупит. Ради такой женщины можно пойти и на это. Волков стоял на крыльце и смотрел на звездное небо, рассуждая о том, о чем давно уже не вспоминал, после смерти своих родителей и родной стаи. Думал о том, как хорошо, когда есть счастье, и им можно поделиться. Дмитрий совсем забыл, как замечательно, когда есть друзья, которые и в радости с тобой, и в горе помогают преодолевать трудности. Ведь никогда не бывает только белой полосы. Она всегда перехлестывается с черной. Сейчас он наконец-то по-настоящему счастлив. Его семья и друзья рядом, а большего и не нужно, ведь жизнь с родными и близкими людьми всегда неоценима.